Когда луна заметно склонилась к западу, он разбудил Конрада. Тот проворно вскочил, будто и не спал вовсе. «Все в порядке, милорд?» «Все хорошо, никто не шевелился». Дункан не стал рассказывать о стуке копыт и лае собак, так как решил, что это прозвучит глупо. «Разбуди меня пораньше», — сказал он. «Я постараюсь наловить форели». Дункан положил под голову свернутый плащ, накрылся одеялом, закрыл глаза и постарался уснуть. Но в мозгу возникла сцена, которую он вначале не понял, и только потом осознал, что все это показывает ему его воображение. Внутреннее зрение видело крадущегося человечка, который старался увидеть все, что можно, и услышать, о чем говорят собравшиеся вокруг высокой фигуры святого. Все эти люди были молоды, но слишком мрачны для своего возраста, слишком торжественны, со странным светом в глазах. Они были из простого народа, одетые в поношенную рваную одежду, некоторые были в сандалиях, остальные — босые. Иногда они были одни, а другой раз вокруг собиралась толпа, глядевшая на святого и слушавшая, что он говорит. И всегда у края толпы или в нескольких шагах от маленькой группы была эта крадущаяся фигура, мелькавшая повсюду, не среди группы, но поблизости, настораживая уши, ловя каждое слово. И его светлые, острые, как у ласки, глаза следили за каждым движением. Затем, скорчившись за валуном или у маленького костра в ночи, он записывал все, что видел и слышал. Писал он мелко, чтобы хватило пергамента, и кривил при этом свой маленький рот, чтобы вспомнить и записать точно те слова, которые слышал. Дункан, как ни старался, не мог разглядеть этого человека, заглянуть ему в лицо. Оно все время было в тени или отворачивалось как раз тогда, когда Дункану казалось, что он вот-вот увидит его. Человек был низкого роста, довольно коренастый. Босые ноги его были покрыты синяками и ссадинами, пыльные лохмотья едва прикрывали его худое тело. Он носил длинные нечесанные волосы и запущенную бороду. Словом, был не из тех, кто привлекает внимание. Он был никаким. Он терялся в толпе. Дункан шел за ним, как собака по следу, обходил кругом, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, но тот каждый раз отворачивался, будто зная о Дункане. Затем кто-то потряс его за плечо и тихим шепотом порекомендовал соблюдать тишину. Дункан открыл глаза и сел. Перед ним на корточках сидел Конрад и показывал пальцем через угасающий костер. Тайни стоял, напряженно вытянувшись, как на поводке, и негромко рычал, оскалив клыки. Из темноты сверкали два широко расставленных шара зеленого огня. Между ними лягушачий рот, обсаженный по краям блестящими зубами, а вокруг всего этого шаров и пасти впечатление морды, столь отвратительной, что мозги отказывались принять это, не в силах поверить, что такое может существовать. Рот был как у лягушки, но морда совсем другая, вся в углах и острых гранях, а сверху что-то вроде гребня. Изо рта капала слюна. Существо было явно голодно и желало подойти к лагерному костру. Но его удерживало то ли рычание тайны, то ли еще что-то. Дункан увидел существо на одну секунду, а затем оно исчезло. Стерлось. Сначала исчезли зеленые шары и зубы, на секунду дольше задержался общий контур морды, вернее, намек на контур, но затем исчез и он. Тайни быстро шагнул вперед, продолжая рычать. «Нет, Тайни, не надо», — тихо сказал Конрад. Дункан вскочил. «Они появились в последний час», — прошептал Конрад. «Подкрались в темноте. Но этого я впервые увидел. почему ты не разбудил меня? — Не было необходимости, милорд. Мы с Тайни следили. Они только смотрели на нас, больше ничего. — Много их, кроме этого? — Не один, я думаю, но немного. Дункан подбросил хвороста в огонь. Тайни обошел огонь кругом, а Конрад сказал собаке. — Иди сюда и успокойся, сегодня их больше не будет. — Откуда ты знаешь, что не будет? — Они просто смотрели на нас, но решили не браться за нас сегодня. — Может, потом. — Откуда ты знаешь? — Не знаю, просто догадываюсь, потрохами чувствую. Они что-то замышляют. — Конрад, ты не хотел бы вернуться обратно? Конрад зло усмехнулся. — Как раз, когда они ушли по-хорошему... — Я хотел сказать, — пояснил Дункан, — что здесь опасно. Мне вообще не хочется вести всех вас на смерть. — А вы, милорд? — Я-то, конечно, пойду дальше. Я должен это сделать хотя бы в одиночку. Но я не требую, чтобы остальные... — Старый лорд велел мне заботиться о вас. Он с меня шкуру спустит, если я вернусь один. — Знаю. Так было в ту пору, когда я был мальчиком.